почему после этого мы должны расшаркиваться перед ней? Она ничем не рискует, а мы рискуем всем. Она нас вычеркнула из своей жизни. Ее письмо — пустая формальность. Она им тешит свои так называемые родственные чувства. Ах, как же, папенька, братец! Ах, монпер, монфрер! Ведь французы это очень любят. Еще Лев Николаевич Толстой подметил, помнишь, в «Войне и мире»: «О, моя мать, моя бедная мать!» «Видать, привет. Стоит ли создавать проблемы из пустяков? Вадим здесь ни при чем. Мало ли что может взбрести в голову старику. Поступай, как хочешь», — холодно ответил Вадим. «Но если ты намерен продолжать переписку, нам придется с тобой разъехаться». «То есть как?» — не понял профессор. «Очень просто. Нам придется разменять эту квартиру. Я буду жить отдельно». Такая угроза ошеломила старика. Он не мыслил, не представлял себя вне этой известной всей Москве квартиры. Конечно, сейчас без Вики дом стал не тот, гостей стало меньше. Умер Сумбатов Южин, умер Анатолий Васильевич Луначарский, постарела Екатерина Васильевна Гельцер, и Качалов постарел, и Игумнов Константин Николаевич. Ну, звонят. Вчера, например, Мейерхольд звонил. Поздравляют и с Новым годом, и с днем рождения. Навещают, просят совета. Театральной молодежи, правда, стало меньше. Не жалует ее Вадим. Но она и раньше утомляла Андрея Андреевича. И из-за рубежа гости приезжали реже. Новых знакомств профессор не заводил, но старые друзья, оказавшись в Москве, обязательно объявлялись, и он их принимал у себя. И вообще, он не мыслит себя вне этого дома. Одинокий, без жены, без дочери, а теперь он лишается и сына. Так надо понимать Вадима. «Это очень жестоко с твоей стороны», — огорченно пробормотал Андрей Андреевич. «Суди меня как хочешь», — ответил Вадим. «Но я тебе скажу вот что. Не приведи Господь тебе узнать на личном опыте, насколько я прав. У тебя старомодное понятие. Это прекрасно, но не ко времени, понимаешь? Не ко времени. Учти это». «Хорошо», — согласился Андрей Андреевич, растерянный и испуганный угрозами сына. «Больше я писать Виктории не буду». На этом кончили разговор и разошлись по своим комнатам. А утром Вадима разбудил телефонный звонок. Черт побери, так рано ему никто не звонил. Он снял трубку, услышал незнакомый мужской казенный голос. «Вадим Андреевич Моросевич, с вами говорят из Народного комиссариата внутренних дел. Сегодня в 12 часов утра вам надлежит явиться по адресу Кузнецкий мост, 24, бюро пропусков, к товарищу Альтману. Вы поняли?» «Да, я понял», — сразу охрипшим голосом ответил Вадим. «При себе иметь паспорт, поняли?» «Понял, конечно». В трубке раздались короткие гудки, и Вадим положил ее. «Так, он знал, что рано или поздно этим кончится. Дрянь, проститутка, шлюха, всегда была шлюхой. Здесь была шлюхой, шлюхой будет и в Париже. Черт, почему он не сказал, что занят сегодня, у него заседание, совещание. Не может он быть, не может. И почему его вызывают по телефону? Если он в чем-либо виноват, пусть вызовут официально, повесткой. Он им не мальчик, он член Союза писателей, в конце концов, не последний в стране критик. Там его не могут не знать. Читали его статьи, обязаны читать, если собираются с ним разговаривать. Впрочем, может быть, именно поэтому не вызвали повесткой. Хотят предупредить, что переписка с Викой накладывает тень на него и на отца, и потому не следует ее вести. Вызвали неофициально, из самых лучших побуждений. А то, что голос хамский, так ведь звонил обыкновенный исполнитель. Да и что могут ему предъявить? Он с сестрой давно порвал, еще до ее отъезда в Париж. Он в прошлом комсомолец, а она ресторанная девица. Они даже не разговаривали друг с другом последние 3 года. А отец, ну, что взять со старика? Семейные предрассудки, дочь, видите ли...